может быть, потому что недолго мне жить на земле. Может быть, потому что хочу я быть ближе к тебе, мой Господь. И мне кажешься небо прекрасным и синим, и стремлюсь, как просторы твои. О, небо, небо синее, мечты прекрасные, тебе стремлюсь, как безоблачный. Мечты